и бежать от судьбы, извечно скрываться в пути. Время залечит все раны души, но, увы, мосты еще не сожжены. Под тусклым покровом луны несложно заблудиться в ночи. Смысл потерян и разум разбит, а внутри уже ничего не болит. Однако же все вернется назад, после неважно, в рай или ад. Ведь все еще сердце можно спасти, можно не развернуться и не отступить. Разорви мертвые оковы души, несмотря через что придется пройти. Снова прими на себя эту боль, докажи себе, что все же живой. Ведь мир не шепчет, и звезды вновь светят, а тьма на рассвете уже не посмеет. Душу забрать и рассудок развеять, правду и ложь никто не подменит. Только теперь я понял цену мечте, ведь это вечное солнце в тебе. Это то, что нам нельзя отпускать, и если утратил, то не отыскать. Это то, что дает силы ждать, и лишь за нее стоит умирать. Такая великая цена мечты. Я понял это. Пойми же и ты, что все это может не вернуться назад. После неважно, рай или ад, сердце будет уже не спасти. Так что не развернись и не отступи. Разорви мертвые оковы души, несмотря через что придется пройти. Снова прими на себя эту боль, докажи себе, что все же живой. Ветер не шепчет, и звезды вновь светят, а тьма на рассвете